Был дождливый осенний вечер. Рикша, который вез меня, бежал то вверх, то вниз по крутым холмам предместья Амори. Наконец он остановился и опустил оглобли перед маленьким домиком европейского типа, спрятавшимся посреди бамбуковой рощи. В тесном подъезде, где серая краска давно облупилась и висела как лохмотья, я прочел надпись, сделанную японскими знаками на новой фарфоровой дощечке. «Индиец Матерам Мисра». Теперь, должно быть, многие из вас знают о Матераме Мисре. Мисра Кун, патриот, родом из Калькутты, был горячим поборником независимости Индии. В то же время он был великим мастером искусства магии, изучив ее тайны под руководством знаменитого брахмана Хассан Хана. За месяц до этого один мой приятель познакомил меня с Мисрой Куном. Мы с ним много спорили по разным политическим вопросам, но мне еще не довелось видеть, как он совершает свои удивительные магические опыты. И потому, послав ему заранее письмо с просьбой показать мне нынче вечером чудеса магии, я взял рикшу и поехал в унылое предместье Амори, где проживал тогда Мисра Кун. Стоя под проливным дождем, я при тусклом свете фонаря отыскал под фамильной дощечкой звонок и нажал кнопку. Мне сразу отперли. Из дверей высунулась низкорослая старушка-японка, бывшая в услужении у Мисры Куна. «Господин Мисра дома?» «Как же, пожалуйте, он давно вас поджидает». С этими радушными словами старушка прямо из прихожей провела меня в комнату Мисры Куна. «Добрый вечер, очень любезно с вашей стороны, что вы приехали в такой дождь». Смуглолицый и большеглазый, с мягкими усами, Мисра Кун оживленно приветствовал меня, припуская фитиль в стоявшей на столе керосиновой лампе. «Нет, право, ради того, чтобы посмотреть чудеса вашего искусства, я готов приехать в любую погоду. Стоит ли говорить о дожде?» Я опустился на стул и оглядел слабо освещенную керосиновой лампой мрачную комнату. Бедная обстановка в европейском стиле. Посередине большой стол, возле стены удобный книжный шкаф, столик перед окном. Да еще два стула для нас, вот и все. И стулья, и столы старые, обшарпанные. Даже нарядная скатерть с вытканными по краю красными цветами истрепалась до того, что кое-где обнаружилась основа. Ну вот обмен приветствиями закончился. Некоторое время я безотчетно слушал, как шумит дождь в бамбуковой роще. Вскоре опять появилась старая служанка и подала нам по чашке зеленого чая. Мисра Кун открыл коробку с сигарами. «Прошу вас, возьмите сигару». «Благодарю». Я без дальнейших церемоний выбрал сигару и, зажигая ее, сказал. «Наверное, подвластный вам дух называется джинном. А скажите, это при его помощи будут совершены чудеса магии, которые я сейчас увижу?» Мисра Кун тоже закурил сигару и, лукаво посмеиваясь, выпустил струйку ароматного дыма. «В джиннов верили много столетий назад, ну, скажем, в эпоху Тысячи и одной ночи. Магия, которой я обучался у Хасан Хана, не волшебство. И вы могли бы делать то же, если бы захотели. Это всего лишь гипноз, согласно последнему слову науки. Взгляните, достаточно сделать рукой вот так». Мисра Кун поднял руку и 2-3 раза начертил в воздухе перед моими глазами какое-то подобие треугольника. Потом поднес руку к столу и сорвал красный цветок, вытканный на краю скатерти. Изумившись, я невольно придвинул свой стул поближе и начал внимательно разглядывать цветок. Сомнения не было, только сейчас он составлял часть узора. Но когда Мисра Кун поднес этот цветок к моему носу, на меня повеяло густым ароматом, напоминавшим запах мускуса. Я так был поражен, что не мог сдержать возгласа удивления. Мисра Кун, продолжая улыбаться, будто случайно уронил цветок на стол. И не успел цветок коснуться скатерти, как снова слился с узором. Сорвать этот цветок, да разве можно было теперь хотя бы пошевелить один из его лепестков? «Ну что скажете, невероятно, правда? А теперь взгляните-ка на эту лампу». С этими словами Мисра Кун слегка передвинул стоявшую на столе лампу. И в тот же миг, неизвестно почему, лампа вдруг завертелась волчком, причем осью вращения служило ламповое стекло. Сперва я даже перепугался, сердце у меня так и замирало при мысли, что вот-вот вспыхнет пожар.

Партнеры мои, конечно, затеяли этот карточный поединок с целью завладеть моим золотом. Но по мере того, как рос их проигрыш, они словно обезумели и с побелевшими лицами повели против меня самую отчаянную игру. Все их усилия были напрасны, я ни разу не проиграл. Напротив, я выиграл почти столько же золотых, сколько у меня было сперва. Тогда тот же самый недобрый приятель, подбивший меня на игру, крикнул безумным жестом, разметав передо мной карты. «Вот, вытащите карту. Я ставлю все свое состояние. Земли, дом, лошадей, автомобиль, все без остатка. А вы поставьте все ваши червонцы и весь ваш выигрыш. Тяните же». В этот миг во мне загорелась жадность. Если я сейчас на свою беду проиграю, то значит должен буду отдать ему мою гору червонцев, да еще весь мой выигрыш в придачу. Но зато уж если выиграю, все богатство моего приятеля сразу перейдет ко мне в руки. Стоило в самом деле учиться магии, если не прибегнуть к ней в такую минуту. При этой мысли я уже не в силах был владеть собой и, тайно пустив в ход магические чары, сделал вид, что наконец решился. «Ну хорошо, тяните карту вы первый». «Девятка». «Король!» – торжественно воскликнул я и показал свою карту смертельно побледневшему противнику. Но в то же мгновение, о чудо, карточный король словно ожил, поднял свою увенчанную короной голову и высунулся по пояс из карты. Церемонно держа меч в руках, он зловеще усмехнулся. «Бабушка, бабушка, гость собирается вернуться домой, не надо готовить ему постели», — прозвучал хорошо знакомый голос. И тотчас же, неизвестно отчего, дождь за окном так уныло зашумел, словно он падал тяжелыми дробными каплями там в бамбуковых зарослях о море. Я вдруг опомнился, поглядел вокруг. По-прежнему я сидел против мисс Рекуна, а он в неярком свете керосиновой лампы улыбался, как тот карточный король. Еще и пепел не упал с сигары, зажатой у меня между пальцами. Мне казалось, что прошел целый месяц, а на самом деле я видел сон, и этот сон длился всего 2-3 минуты. Но за этот короткий срок мы оба ясно поняли, что я не тот человек, кому можно открыть тайны магии Хасан-хана. Низко опустив голову от смущения, я не проронил ни слова. «Прежде чем учиться у меня искусству магии, надо победить в себе корыстолюбие. Но даже этот один единственный искус оказался вам не под силу». Мягко, с видом сожаления, упрекнул меня мисс Ракун, положив локти на стол, покрытый скатертью с каймой из красных цветов.